Ранним утром, после плотного завтрака, мы оседлали купленных лошадей и простились с хозяевами. Пустив коней вскачь, мы быстро добрались до леса и углубились в него. По дороге нам встретилась лишь пара крестьянских повозок, едущих в город на рынок. Мне даже не понадобилось их распугивать. В одной из повозок сидело шестеро детей. Идею, что разбойники выехали на промысел с семьями, я отбросил как бредовую. Не обнаружив до самого леса ничего подозрительного, я успокоился. Проехав по лесной дороге более 5 миль, я насторожился. Сеть зацепила краем скопления людей. Проехав еще 200 ярдов, я остановил лошадь. «В чем дело, Дарт?» — встревожилась Селина. «Неужели снова разбойники?» «Не знаю», — неуверенно ответил я. «Вроде нет. Какие-то люди впереди нас. Лошадь еще есть». «Что же делать?» — прикусила губу девушка. «Поедем дальше», — решил я. «Их мало, и увидев летящий к ним шар, они должны разбежаться. Ну а если не разбегутся, то там им и гнить придется. С 5 я справлюсь, даже если они будут защищены». «А чтоб исключить опасность для тебя, Селина, сделаем вот что. Ты едешь позади меня, а не сбоку, как обычно. Если на нас нападут, разворачиваешь лошадь и скачешь обратно. В случае, если лошадь убьют, прячешься в укромное место и не высовываешься до конца боя». Разъяснив девушке ее действия в случае нападения разбойников, я приготовил арбалет и болты, создал структуру заклинания шаровой молнии, и мы поехали дальше. За поворотом я увидел повозку, которую обступили 3 вооруженных мужчин. На повозке сидели старик и ребенок. Поняв, что это непростые путники, я запитал структуру заклинания и направил к повозке шаровую молнию. Увидев несущийся к ним сверкающий шар, разбойники бросились в лес, так и не выпустив в нас ни одной стрелы. Создав сторожевое заклинание, я убедился, что грабители не спрятались неподалеку, а продолжают удаляться от нас. После того, как я уверился, что никакая засада нас не поджидает, мы подъехали к повозке. «Благодарю, благодарю вас, господин», — запричитал старик, судорожно дергая руками и размазывая по лицу слезы. «Только милостью вашей мы и живы. Не вмешайся вы, порешили бы нас эти злодеи». «Не стоит благодарности», — отмахнулся я. Как же не стоит вас благодарить?» — спросил старик. «Две жизни вы спасли. Меня-то ладно, я уж пожил порядком. А вот внучок мой совсем мал». «Ничего, теперь все будет хорошо», — приободрил я плачущего мальчонку, сидевшего возле старика. «Позволь мне, господин», — начал спускаться с повозки старик и, охнув, упал на землю. Спрыгнув с лошади, я подошел к нему и помог подняться. «Ох, совсем я старый стал». Старик поднялся и вытер с лица слезы, выступившие от болезненного удара о землю. И тут же моя защита полыхнула, препятствуя проникновению ножа, которым старик нанес мне удар в грудь. Ярко вспыхивая при каждом стремительном ударе, защита, тем не менее, не позволила ему добраться до моего тела. Старик успел нанести 4 удара, прежде чем я отреагировал. Перехватив руку старика, я ударил его головой в лицо. Ошеломив на мгновение, я отскочил и, выхватив меч, зарубил негодяя. Мертвый разбойник рухнул на землю. Посмотрев на бледную Селину, которую била дрожь, я убрал меч в ножны. Подобрав нож, которым меня хотели прирезать, я осмотрел его. Занятная вещица. Скорее всего, на ноже заклинание 2-го круга. Очень уж много энергии на противостояние ему затратил защитный амулет. «Дарт, неужели это была западня?» — нервно спросила у меня Селина. «Похоже на то», — кивнул я. «Иной причины бросаться на путника с ножом я не вижу. Однако какие коварные у вас в Сулиме разбойники водятся. Провели они меня. Не ожидал я нападения от старика». «А что ты теперь с ребенком будешь делать?» «Не знаю», — вздохнул я и взглянул на ревущего мальца. «Не знаю». «Разбойник! Он разбойник!» — рыдая проговорил мальчишка. «И так понятно, что непорядочный человек», — грустно сказал я. «Дед у тебя был той еще гадиной». «Мой дед хороший». Подняв на меня глаза, заявил мальчуган. «Самый хороший! А это разбойник!» «Так это не твой дед?» Дошло до меня, и мальчонка подтвердил мою мысль, помотав головой. «Тогда где твои родственники? Неужели их убили?» «Не убили. Отца избили и в лесу бросили». «Далеко отсюда?» – осведомился я. «Нет, вон там!» – махнул рукой мальчишка. «Селина», – обратился я к девушке, – «ты повозкой править сможешь?» «Да, конечно». «Тогда садись на повозку и поедем, поможем отцу ребенка. Все равно нам по пути, и времени это займет немного». Почти милю пришлось проехать, прежде чем сторожевая сеть обнаружила человека. Мы проехали еще немного, и мальчишка показал нам на дерево, возле которого на них напали. Удостоверившись, что найденный человек и есть отец мальчика, я слез с коня и пошел вглубь леса. Разбойники, избив мужчину, связали его и, засунув в рот кляп, бросили в сотни ярдов от дороги. Освободив бедолагу от пут, я помог ему подняться. Несмотря на то, что мужчине явно сильно досталось от разбойников, он первым же делом спросил, не видел ли я мальчишку лет 8. Объяснив, что с ребенком все в порядке и он ждет нас на дороге, я помог отцу добраться до повозки. Убедившись, что больше путникам помощь не требуется, мы поехали дальше. Размышляя о том, что, похоже, мои подозрения верны и охотятся именно на нас, я так и не смог понять, чем вызваны все эти нападения. Конечно, будь я в Илории, там за мной и впрямь половина страны охотилась бы, но я в Сулиме. Не натворил я здесь таких дел, чтобы охоту на меня открывать. А тут словно награду за мою голову объявили. Не могли же разбойники сговориться отомстить мне за пойманного Палама. Хотя что гадать, нужно поймать одного гада и разузнать у него что да как. Добытые сведения помогут мне рассчитать дальнейшие действия. Вдруг и вправду за мою голову награду объявили. Тогда, пожалуй, легче через пустоши будет до империи дотопать, чем через Сулим с ежедневными схватками прорываться. Постоянных нападений мне не выдержать, слишком уж много энергии уходит. Вчера всю свою энергию растратил и часть энергии амулета. За ночь я полностью не восстановился, а уже часть энергии на заклинание шаровой молнии ушла. На поддержание защиты амулет много затратил. Такими темпами я останусь совсем без энергии, и меня можно будет легко подстрелить из арбалета или лука. Не станут разбойники дожидаться, когда я до них с мечом добегу. Подстрелят и все. Решив разобраться в ситуации, я успокоился. Нам удалось проскакать еще 3 мили, прежде чем сторожевое заклинание обнаружило 1,5 десятка человек впереди нас. Я остановил коня. «Неужели впереди нас снова поджидают разбойники?» – всхлипнула девушка. «Я почти уверен в этом», – сказал я. «Неспроста 1,5 десятка человек там собрались». «Мы обойдем их по лесу?» «Да», – кивнул я. «Хоть мне и нужен пленник, чтобы разобраться, из-за чего на нас охотятся, но, думаю, лучше найти шайку поменьше». «Ты хочешь поймать одного разбойника?» – разволновалась Селина. «Это же опасно!» «Ничего опасного», – успокоил я девушку. «Мне ничего не угрожает. Чтобы преодолеть мою защиту, необходимо оружие стоимостью в 1,000 золотых или маг 1-й ступени, так что ничего опасного в поимке разбойника нет. Просто если я вступлю в бой с большой шайкой, то затрачу много энергии, а мне хотелось бы этого избежать». «Понятно», – неуверенно улыбнулась Селина. Мы слезли с лошадей. От разбойников нас отделяло почти 0,5 мили, и поэтому я не особо беспокоился, что они услышат, как мы передвигаемся по лесу. Чтобы понять, не слишком ли мы далеко забираем в сторону от разбойников, через 300 ярдов я создал сторожевое заклинание. «Дарк!» – выругался я, когда обнаружил, что разбойники движутся к нам наперерез. «Что случилось?» – взволнованно спросила Селина. «Разбойники как-то узнали, что мы их обходим и идут сюда», — ответил я, отцепляя арбалет. «Ну как?» — побледнела девушка. «Возможно, среди них есть маг», — предположил я. «Маг?» — вздрогнула Селина. «Скорее всего, поэтому придется их уничтожить». «Но ты один, а их больше 10, и маг». «Ничего, справлялся я уже с магами. А простые люди мне ничего не сделают», — успокоил я девушку. «Бери лошадей и иди обратно к дороге. А я буду идти в полусотни ярдов позади и отстреливать излишних храбрых. Как доберемся до дороги, запрыгнем на лошадей и ускачем. Понятно?» «Да, Дарт», — поспешно кивнула Селина. «Только не вздумай что-нибудь учудить», — предупредил я девушку. «Нет-нет, я сделаю все, как ты мне сказал», — заверила меня она. Селина повела лошадей, а я остановился и зарядил арбалет. Создав сторожевое заклинание, я обнаружил, что разбойники изменили направление и движутся прямо на меня. Создав непонятное построение, словно обученные воины, они шли вперед двумя полукольцами из 8 и 7 человек. Как раз к тому моменту, когда Селина отошла на полсотни ярдов, я увидел первого из наших преследователей. Видимо, только примерно зная, где я нахожусь, разбойник всматривался в густые кусты, находившиеся в 10 ярдах от меня. Добротно одетый и хорошо вооруженный мужчина, сжимающий в руках арбалет, не был похож на разбойника. Скорее, так может выглядеть наемник или стражник. Хотя, какая к демону разница? Хоть имперские гвардейцы, сейчас эти люди мои враги. Прицелившись, я выстрелил и спрятался за дерево. Заорав от боли, подстреленный разбойник упал на землю. Перезарядив арбалет, я создал структуру заклинания шаровой молнии и выглянул из-за дерева. Раненый, перестав выть, крикнул: «8! На меня!» Не успел я сообразить, что все это значит, как паутина сторожевого заклинания показала, что разбойники начали сдвигаться так, чтобы я оказался в центре полукольца. «Обученные люди», — озадачился я. «С такими непросто будет справиться». 4-64! Донесся до меня голос одного из разбойников. Почти сразу сторожевая паутина оповестила меня, что люди начали быстро приближаться. Увидев сразу двух разбойников, я выстрелил в одного из арбалета, а во второго запустил шаровую молнию. Однако мое новое заклинание подкачало. Зацепившись за веточку, шаровая молния негромко хлопнула, не долетев до разбойника. Болт оказался более надежным оружием и угодил прямо в грудь второму. Спрятавшись, я услышал глухой удар угодившего в дерево болта и выкрик: «5!» Почти сразу же донесся еще один возглас: 5-41! Выглянув, я заметил, как разбойники перебегают от одного дерева к другому. Поняв, что они собираются затеять перестрелку из укрытий, я сделал еще один выстрел, так и не попав в цель, побежал к другому дереву. По пути в мою защиту ударили 3 болта, а вот маг ничем себя не выдавал. Хотя именно его я и хотел выманить своей пробежкой. Попасть бы он в меня вряд ли попал, а вот себя бы выдал. Выстрелив 3 раза из-за дерева, я попал еще в одного разбойника и получил около 20 болтов в ответ. Сторожевое заклинание, поддерживаемое мной постоянно, когда я находился на одном месте, показало, что Селина удалилась от места боя на 100 ярдов, и за ней никто не отправился. Выскочив из-за дерева, я побежал в сторону дороги. Не успел я пробежать и 10 ярдов, как в мою защиту ударили 2 болта, а еще через несколько мгновений огненное копье. Вот, похоже, и маг показался, пришло мне в голову. Заскочив за дерево, я зарядил арбалет болтом дварфов и создал сторожевое заклинание. «Дохто!» — донесся до меня громкий выкрик. Недоуменно наблюдая за сторожевой сетью, я увидел, что разбойники быстро стали удаляться от меня. Да еще по пути одного своего раненого товарища забрали. Меня и это устраивает. Пусть бегут. Там еще один раненый остался. Мне ведь один пленник нужен, а не целая арава. Только странно, что они удрать решили. С магом ведь у них были велики шансы со мной справиться. Ну, с этим я разберусь попозже. Сейчас же нужно Селину догнать и успокоить. Поднявшись, я помчался к дороге. Выскочив из леса, увидел, что Селина уже забралась на лошадь. «Не туда!» — крикнул я, повернувший лошадей в сторону Дерлина девушки. Обернувшись, Селина увидела, как я выбираюсь из леса в 50 ярдах позади нее. Я махнул рукой, и она подъехала ко мне. Пока девушка добиралась до меня, разбойники покинули пределы моей сторожевой паутины. То, что они не направились к дороге, меня немало порадовало. Теперь мы сможем спокойно проехать, не опасаясь нового нападения. «Ты расправился с разбойниками?» — спросила у меня взволнованная девушка. «Не совсем. Нескольких убил, а остальные разбежались». «Тогда нужно убираться отсюда, пока они не надумали вернуться», — сказала Селина. «Нет, там раненый остался, нужно его расспросить», — сказал я. «Пойдем к нему». «Может, мне здесь подождать, пока ты разбойника допросишь?» «Нет, не стоит. Вдруг еще какие-нибудь уроды по дороге ехать будут. Я ведь не успею прибежать раньше, чем всадники до тебя доберутся. Пойдем вместе, так будет лучше». Девушка вздохнула и слезла с лошади. Мы вернулись к месту боя и, оставив девушку с лошадьми в полусотни ярдов от раненого разбойника, я осторожно подобрался к нему. Мужчина лежал на спине и едва слышно стонал. Заметив, что у него нет под рукой оружия, а торчащий из живота болт вряд ли является хитроумной маскировкой, я подошел к нему. Увидев меня, мужчина прохрипел: «Что, прикончить меня пришел? Так не стоило себя утруждать, я сам скоро сдохну». «Так неинтересно, когда сам?» — скорчил я зверскую рожу. «Вот ежели костерок под тобой распалить, куда как интереснее получится». «Жаль, не удалось тебя прикончить», — пробормотал разбойник. «Да куда вам со мной справиться?» — презрительно сплюнул я. «Таким трусливым шакалом, как вы, только беспомощных стариков да детишек грабить». «Сам шакал», — твердо выговорил мужчина. «Только шакалы могут глумиться над поверженным врагом». «Так я могу и не глумиться», — присел я возле разбойника. «Но только если ты расскажешь, с чего это вы на меня напасть решили». «Известно с чего», — попытался усмехнуться мужчина. «С того, что ограбить тебя хотели». «Именно меня?» — уточнил я. «Тебя», — подтвердил разбойник. «Думаешь, не знает никто, что ты с ценным грузом чуть не в 1000 золотых по дороге из Дерлина едешь?» «Откуда такие сведения?» — нахмурился я. «От знающих людей», — пробормотал разбойник, закрывая глаза. «Ты этих людей знаешь?» «Нет, наш старшой знает. Только тебе до него не добраться». «Надо будет, доберусь». «Значит, вы узнали о путнике, следующем из Дерлина с ценностями, и решили устроить засаду?» «Да, сочли, что справимся с учеником мага. Да и на жирный куш позарились». «А чего тогда удрали, не завершив дело? У вас ведь свой маг был». «Маг?» — прохрипел разбойник. — «Какой там маг? Так, мальчишка-самоучка. Только и умеет, что сторожевое заклинание создавать и свитками пользоваться». — «Так значит, он направлял вас по сторожевой сети, а огненное копье, брошенное им, создано с помощью свитка?» — «Да, все так и есть. Свиток мы купили, чтоб наверняка тебя прихлопнуть». — «Вон оно как», — задумался я. — «Да, не позволили нам боги грязным промыслом заняться», — прошептал мужчина. «Так что, вы не всегда разбойничали?» «Нет», — едва слышно ответил мужчина. «Наемники мы, а не разбойники. Только огромная добыча заставила нас на такое дело пойти». «Что ж, может, выжившие не станут более о разбое помышлять», — поднялся я. Оставив наемника, я подошел к лошадям. Взглянув на встревоженно смотревшую на меня Селину, сказал: «Похоже, тебе не повезло. Не самый удачный у тебя заступник вышел». «Почему?» «Оказывается, какая-то гадина разнесла по округе весть, что я везу ценности, и теперь на меня разбойники охоту устроили». «Тебя хотят убить чужими руками?» «Скорее всего. Не знаю только, кто меня так подставил, а жаль. Возможно, кто-то из дружков Палама решил мне отомстить». «Как же нам теперь добраться до Империи?» — всхлипнула девушка. «Что-нибудь придумаем», — решительно сказал я. «А сейчас выбираемся на дорогу». Выбравшись из леса, мы вскочили на лошадей и быстро поскакали по дороге. Пару миль проскакали спокойно, не встретив ни одного путника. Поразмыслив, я решил, что пока не стоит отказываться от моего плана — обходить засады. Вряд ли у разбойников найдется еще один маг. Однако почти до самого вечера засады нам не встречались. Путники же, увидев летящий к ним светящийся шар, либо удирали в чащу, либо забивались под повозки и сидели там, пока мы не проедем. Под вечер мы добрались до ответвления от дороги. Меньшая дорога отделялась от большей и уходила куда-то вглубь леса. Достав карту, я разобрал, что в 3 милях от развилки должно быть селение. Решив, что в лесу ночевать не стоит, мы свернули с широкой дороги. Надежда на то, что удастся отдохнуть в хороших условиях, подняла нам настроение. Даже если постоялого двора там нет, на ночлег можно устроиться и в простой дом. Неблагородные же мы, чтоб изысков требовать. Через 30 минут мы добрались до небольшой деревушки. Въехав в нее, остановили первого встреченного крестьянина и спросили, у кого можно снять комнату на ночь. Найдя указанный нам дом, мы попросили хозяйку пустить нас переночевать. Немолодая женщина поначалу опасалась пускать незнакомцев на постой, но когда я пообещал хорошо заплатить ей, сразу впустила нас в дом. Попросив Селину помочь хозяйке приготовить ужин, ибо очень хотелось есть, а вдвоем с готовкой управиться легче, я занялся лошадьми. Увидев, что в соседнем дворе имеется конюшня, отправился туда. Договорившись с хозяином, что за плату он накормит лошадей и оставит их у себя до утра, я вернулся в дом. Дожидаясь ужина, немного поразмыслил о том, как действовать с учетом новых обстоятельств. Что ж, причина такого интереса разбойников и душегубов ясна. Солидный куш сорвать многие захотели, вот и собрались негодяи со всей округи. Плохо, что они знают, что им противостоит маг, и действия свои планируют с учетом этого. Всяким оружием обзаводятся, чтобы меня убить. Повезло еще, что они не подозревают, у меня защитный амулет 2-го круга, а не 3-го. Ну да я теперь точно знаю, что на меня идет охота, и тоже буду исходить из этого». Не так много нам осталось ехать до края леса. Выберемся из него и по полям поедем. Судя по карте, леса всего 20-25 миль осталось. При желании это расстояние можно и пешком за день пройти. А вот то, что впереди река, плохо. Если вброд ее перейти не удастся, то придется по мосту перебираться, а такое удачное место для засады разбойники точно без внимания не оставят. Ну да увидим. Раньше времени гадать не стоит. На месте разберемся. После ужина хозяйка показала отведенную нам комнату. Забросив под кровать сумку, я снял перевязь с мечом. Развалившись на кровати, я расслабился. Перед сном создал сторожевое заклинание и собрался было спокойно уснуть, когда в охранный периметр вторглась Селина. «Чего ты не спишь, Селина?» — спросил я у девушки. «Кто его знает, что завтра будет? Стоит хорошенько отдохнуть». «Можно мне с тобой лечь?» — смущенно спросила девушка. «Я так переволновалась за эти дни, что просто не смогу уснуть, не чувствуя себя в безопасности. А самое безопасное место рядом с тобой». «Селина, может, хватит пытаться отблагодарить меня подобным образом? Я же говорил тебе, можешь быть спокойна, и без подобной платы я тебя без защиты не оставлю». «Ну, Дарт, я правду говорю», — всхлипнула девушка. «Почему ты считаешь, что я хочу близких отношений? Я ведь в самом деле просто спать с тобой хочу». «Ладно, демоны с тобой», — лопнуло мое терпение. «Можешь со мной спать. Только потом не говори, что не понимала, что делаешь». «Спасибо, Дарт», — забралась на мою кровать девушка. «Вот увидишь, я тебе не помешаю». Вздохнув, я закрыл глаза. Селина же, покрутившись немного, прижалась ко мне и замерла. Поняв, что девушка не лгала и действительно собирается спать, я едва слышно вздохнул. Изменив структуру сторожевой паутины, я добился того, что теперь она не реагировала на людей, находящихся в ярде от меня. Прислушиваясь к размеренному дыханию девушки, я уснул. Средь ночи меня разбудило сторожевое заклинание. Селина встала с кровати и удалилась от меня на ярд. «Селина, ты чего встала?» — спросил я у девушки. «А, у меня нога затекла, поэтому я и поднялась», — ответила Селина. «Извини, я не хотела тебя разбудить. Думала, похожу немного по комнате, и нога отойдет». «Понятно. Тогда я сторожевую паутину немного раздвину. Сможешь по комнате ходить и меня не беспокоить». «А может, тебе не стоит силы на заклинания тратить?» — спросила девушка. «Я, наверное, больше не усну и смогу покараулить, чтобы на нас никто не напал ночью». «Нет, не нужно. Лучше выспись хорошенько. Сил на это заклинание немного уходит, так что можешь об этом не переживать».